Глава 13. Тот, кто принес плохую весть. Ничто не предвещало беды. Вру. Ее предвещал я. Растирая пяткой явственно похрустывающий, схваченный утренним литком песочек на берегу и принимая на грудь бодрящую прохладу середины осени, моим посланием массам была новость, что в следующем доме матери я планирую залечь в зимнюю спячку в купели. Естественно, не с бухты-барахты. Реши они провести зиму в доме матери, то я, как сознательный гражданин, обязался в течение 2 недель помогать им обустроиться. Шум поднялся нешуточный. Молчал один румын. Молчал и о чем-то думал. Тем временем даже сдержанная немка потеряла хладнокровие и обвинила меня в зашкаливающем уровне эгоизма. Товарищ академик взмыл к чести, совести и чувству товарищества. Речи же нашей девы цвета хаки просто сводились к... поматросил и бросил. Спорить не хотелось. Конечно, я мог вступить в дискуссию, привести аргументы о том, что я их тащил за собой 2 месяца, и сейчас предлагаю просто выкинуть 2 недель своего времени, чисто на помощь им, но себе я мог не врать. Просто слишком сильно уж хотелось избавить себя от общества этих товарищей. Скорее всего, они очень неплохие люди, но заперты внутри мелких, несносных и бурлящих гормонами тел, постоянно подталкивающих их на необдуманные слова и действия. Редкий день обходился без сцены скандала или нытья. Намеки, которые уже не только я, но и сами молодые эльфы делали друг другу, вроде «тебя никто не держит», успешно ими игнорировались. На привалах они научились вить веревки, затачивать кости камень, гарпунить рыбу. Я им рассказал все, что знал о выживании, да и вообще поделился всеми знаниями, разве что статус не открыл. Рассказал, куда и зачем я иду. И встречал искреннее непонимание людей старого мира. Как я могу в угоду своим призрачным мечтам игнорировать их нужды и проблемы? Запросто могу. Мы не друзья, не товарищи. Просто попутчики. И так было с самого начала. В общем, я просто повторил ранее сказанное, подчеркнув, что мое решение окончательно, и мы продолжили путь, выглядывая дом матери. Тем временем я убедился в относительной правильности своего решения. Потому как даже перед угрозой надвигающихся проблем эльфы не пробовали самоорганизоваться хоть в какую-то команду. Каждый из них был четко на своей волне. Что могло быть причиной? Особенности воспитания в сценарии? Некий извращенный фатализм бессмертного? Не знаю и знать не хочу. «Мне нужен отпуск». Луч дома показался под вечер, как по заказу. На этот раз он находился в километрах в 5 от реки, зато возле шикарной раскидистой рощи, в которой обнаружился даже глубокий прудик. Запалив костер прямо внутри дома, наша невеселая компания начала обустраиваться. Пока прочие рвали и сушили траву на лежаки, мы с Олкаром пошли на разведку. Пока я осматривал прудик, прикидывая перспективы набить его живой рыбой, тот куда-то отлучился, а через 10 минут прибежал ко мне возбужденный и с горящими глазами. Вместе с ним мы заглянули за дальний конец рощи, где ученый обнаружил гигантский разлом в земле, шириной порядка 100 метров. Тот тянулся вдоль реки, насколько хватало глаз. Величественное зрелище, но удивительно было другое. Воздушная рябь и преломление, характерные для центров дикой магии. Сколько бы мы ни ломали глаза, самого кристаллика нигде не было видно. Солкар предположил, что это может быть настолько крупный кристалл, что искажения от него простираются на километры. Я поежился. И если товарищ ученый прав, то тот, кому хватит мозгов дотронуться до такого, забудет о нормальной жизни вообще. Там уже не ежей рожать. Когда вернулись в дом, нас ждал сюрприз. Чаще всего сюрпризы ждут не в прямом смысле этого слова, но не в этот раз. Как только все собрались греться у костра, Бариэль встал, произнес что-то на лефийском, из-за чего все застыли, махнул мне рукой и пропал. Зов матери. Я гулко хрюкнул, выходя из ступора. Пацан отправился к успеху, разрубив гордиев узел, затянутых кошачьих яиц одним махом. Лиц оставшихся надо было видеть. Профессор явно испытывал какое-то озарение, выпучившись в никуда. Немка выглядела так, как будто румын удрал от нее прямо из ЗАГСа, что вполне могло быть. а наша плакса цвета хаки тупо упала задом на пол, как будто у нее подсекли колени, и уставилась пустым взглядом в пол. Установилась драматическая тишина. Я с искренним любопытством наблюдал за происходящим. Возможно, мне придется остаться на чуть дольше. «Швайн!» — внезапно психанула немка. Ее глаза разгорелись, как у нордического берсерка. Она сжала кулаки, гордо выпрямилась и растаяла. «Ёжик?» «Наверное, точно придется остаться». «Безумство храбрых поем мы песню», — продекламировал Солкар и растаял вслед за ней. Я почесал лысину. Не помогло. Фланиэль тем временем сидела на полу, но, судя по тому, как обводила взглядом помещение, уже частично чухалась. Вроде бы полагаться на милость случайного телепорта, пока она не собиралась. Я ей сообщил, что мне надо покурить и подумать. И ушел к разлому в земле. Думать, конечно же. Одна девчонка — не проблема. Они у меня уже были. Жизненный опыт подсказывает, что молчаливая девушка есть хороший попутчик. Забить на зимовку, набить зверья, содрать шкуры, пошить одежду вполне реально. И это даст еще месяц-полтора сносно путешествовать. Девчонка, сидя на спине, будет внимательно смотреть со своим эльфийскими 30 очками восприятия на противоположный берег. Деревня, причал, дым она должна будет увидеть. Сдам ее каким-нибудь человеком или орком, а сам на зимовку. Подумаешь, потеряю пару месяцев, это ни о чем. Аллинель, я учуял, она подходила сзади тихо. Я, оборачиваясь, начал говорить. Послушай, я могу вести тебя на сп... И тут она меня толкнула. Я падал спиной вниз в кипящей мареве искажений и лишь на долю секунд увидел ее растворяющееся лицо. Прочитать на нем ничего было нельзя, она же вся цвета в хаки. Падать мне не нравилось, особенно когда все пространство вокруг корчится в каких-то мерехлюндиях. И уж тем более не хотелось вздыхать, ударившись о дно пропасти. Когда я смотрел ранее на разлом, то посетила мысль, что либо излом ведет вообще какие-то тартарары, либо достаточно глубок, чтобы воскресило меня прямо там, а скалолаз я никакой. Я паниковал, начав судорожно копаться в меню в поисках зова матери. Не лучший выход, но я к такому подготовлен куда лучше, чем те четверо. Тело пронзило каким-то звоном или гулом именно в тот момент, когда я нашел и активировал кнопку. А потом все стало белым. Снег, ветер, холод. Не повезло, сильно не повезло. Ветер был порывами. Кое-что разглядеть получалось, когда снежная крошка вокруг начинала падать медленнее, как будто очутился в степи в январе. Все белым-бело, и ничего кроме этого белого нет. Но чуйка подсказывала, что это далеко не степь. Я на одном из полюсов планеты. Каким-то чудом я увидел тонкий лучик дома матери и пошел на него, передвигаясь немеющими ногами. Упал. Озноб, ничего не чувствую. Умираю через какое-то время. Вырвался из-под снега. Прилив сил, бодрости, ясности ума. Нашел глазами лучик, побежал к нему. Потом пошел, пополз, умер. Заново, заново, заново. Цепился обледенелыми пальцами в дверь, открыл ее. Пара пальцев хрустнула и отвалилась. Закрыл. Холодно. Пока брел к купели, проделывал операцию, которую неоднократно проматывал в голове. Раз за раз, отстраняясь от гундений эльфят. Раскидать очки по характеристикам. Сколько их? 47? Жаль, что не 48. Получилось бы ровно в ноль. И так неплохо. Нажать «Подтвердить». Нарок в купель. И та моментально выплевывает меня назад. Холодно. Замерзаю, читаю вывешенную системой надпись. Месяцы, дни. Можно снова воззвать к матери. Зов. И я падаю в озеро. Божественно теплое озеро, в котором так приятно захлебываться. Возрождение. Последние сообщения в логе системы. Прошло 7 дней. Вы воскрешены. Что? Статус. Имя Соломон. Раса человек. Класс. Странствующий монах. Стальной. Пол. Мужской. Уровень 18. До следующего уровня 32 238 единиц опыта. Фракция отсутствует. Характеристики 32 единицы. Дополнительные характеристики. Свойства бессмертного. Зов к матери. Максимальный уровень. Возрождение. Максимальный уровень. Вечный. максимальный уровень. Пространственный кошелек, второй уровень. Пространственный карман, второй уровень. Особенности. Неподъемная душа, непочтительный ученик, улучшенное обоняние. Свободные очки. Характеристик 5, способностей 17, навыков 17. Приемы. Дзен-шлепок 8 уровень, бег-водомерки 11 уровень.